Навык шестой. Задавай любознательные вопросы. Даже если ты вернулся к привычному распорядку, это не значит, что тебе стало легче. Независимо от того, был ты инициатором разрыва или нет, твоя самооценка могла пострадать. Возможно, на вечеринке или в социальных сетях ты сказал или сделал что-то, о чем теперь жалеешь. Может быть, ты остался единственным человеком в компании друзей без пары на выпускной. Да, это болезненно. Когда мой бывший нашел себе нового партнера раньше, чем я, вместо того, чтобы увидеть в этом естественный ход событий, я восприняла это как удар. На самом деле, мне нужен был иной взгляд на ситуацию, который помог бы меньше зацикливаться на прошлом и больше смотреть в будущее. Мы уже рассмотрели стратегии, которые помогают регулировать эмоции и находиться в настоящем моменте. В частности, эти навыки научили наблюдать за своими чувствами, делать паузы и снижать интенсивность эмоций, связанных с разрывом, до более спокойного уровня. Главная цель — обрести равновесие, найти точку опоры, в которой ты чувствуешь себя уверенно и спокойно. Осознание того, как звучит твой внутренний критический голос, стало важной основой для перемен. Этот голос способен выявить скрытые, сложные для управления уязвимости, понимание их природы, то, к чему мы движемся. Любознательность поможет тебе ответить на следующие вопросы. О чем говорят мои эмоции? С чем мне сейчас сложнее всего справиться? Чувствую ли я себя более раздраженным или подавленным, чем обычно? Перестал ли я делать то, что приносило мне радость? Принятие реальности твоего разрыва не означает, что нужно с этим соглашаться. Ты по-прежнему можешь испытывать злость или печаль, но глубокие размышления над своими установками и чувствами помогут пройти через эту боль и приблизиться к принятию любви к себе. Любознательность поможет искать ответы. Что сейчас лучше всего отвечает моим интересам? Или какие у меня есть варианты? Принятие реальности. Принять ситуацию такой, какая она есть, а не такой, какой ты хочешь ее видеть. Значит, осознать, что негативные мысли — это всего лишь мысли, а не объективная реальность. Вспомни, когда в последний раз ты думал: «Это несправедливо» или «Я никогда этого не переживу». Эти мысли, скорее всего, только усилили боль. Когда ты борешься с реальностью, страдание, вызванное убеждениями и эмоциями, становится сильнее. Если ты продолжаешь повторять «Я не могу это пережить», ты начинаешь действительно верить, что выхода нет. Как бы ни было сложно, разрыв произошел не просто так. И да, иногда объяснение, которое тебе дали, может показаться слишком расплывчатым. Независимо от того, услышал ли ты «дело не в тебе, а во мне» или сам это сказал, разрыв состоялся. Постоянное прокручивание в голове обстоятельств расставания не даст ответов, а лишь усугубит чувство вины, стыда и обиды. Лучший способ восстановить свою жизнь — это проявлять к себе любовь, понимание и использовать навыки преодоления трудностей. Это поможет снова полюбить свою жизнь, стать мудрее и научиться выдерживать сильные эмоции и боль. Прослушай таблицу. Двигаясь по строкам слева направо, попробуй ощутить, меняется ли твое внутреннее состояние. От безысходности к поддержке и даже надежде. Если этого пока не происходит, не страшно. Чем чаще ты будешь практиковать упражнения из этой книги, тем естественнее станет такой взгляд на вещи. Запиши в дневник утверждения, которые тебе наиболее близки, выбирая как из левого, так и из правого столбца. Это поможет почувствовать, как твое внутреннее состояние смещается от борьбы с реальностью к более спокойному, принимающему взгляду. Борьба с реальностью. Это несправедливо. Принятие реальности — это трудно. Борьба с реальностью. Все вышло из-под моего контроля. Принятие реальности. Я могу сосредоточиться на мелочах, которые зависят от меня. Например, когда мне принять душ или начать делать домашнее задание. Борьба с реальностью. «У меня никогда ничего не получается». Принятие реальности. «Мне сложно справиться с этим». Борьба с реальностью. «Так не должно было случиться». Принятие реальности. «Мне потребуется время, чтобы привыкнуть к этому». Борьба с реальностью. «Я не справлюсь с этим». Принятие реальности. «Я начинаю находить в своей жизни моменты, которые приносят мне радость без бывшего партнера». Борьба с реальностью. «Я не могу смириться с тем, что это произошло». Принятие реальности. «Я постепенно привыкаю к мысли, что снова одинок». Борьба с реальностью. «Я не успею сделать всю домашнюю работу». Принятие реальности. «Я потихоньку разбираюсь с накопившимися заданиями». Борьба с реальностью. «Все меня ненавидят». Принятие реальности. «Моя компания изменилась, но близкие друзья остались рядом». Принять и позволить. Как ты себя чувствуешь после выполнения этого упражнения? Возможно, тебе было легко двигаться от левого столбца к правому, повторяя утверждение о принятии реальности. Или нет? Это нормально, ведь задание может быть непростым. Принцип «принять и позволить» означает изменение твоего отношения к неприятным мыслям, чтобы они утратили власть над тобой и стали просто мыслями, без эмоционального заряда. Если тебе в голову приходит мысль «я никогда не смогу забыть бывшего партнера», попробуй понять, что эмоции хотят тебе сказать. Может, ты чувствуешь истощение или разочарование из-за того, что любимый сезон года прошел, а ты не смог им насладиться? Полезно проговаривать вслух утверждения о принятии реальности, чтобы привыкнуть к этому новому способу мышления. Ты можешь выбрать те, которые тебе больше всего откликаются, или придумать свои. Повторяя их снова и снова, ты тренируешь мозг воспринимать их как истину, даже если тебе не нравится эта реальность. Позволяя этим мыслям просто быть, вместо того, чтобы их отвергать, ты даешь себе возможность обрести внутренний покой. Например, приняв мысль «мне трудно с этим справиться», ты сможешь добавить «конечно, мне тяжело, я действительно любил этого человека». Это поможет почувствовать, что твоя боль естественна и заслуживает признания. Вместо того, чтобы раздражаться из-за того, как долго ты переживаешь разрыв, попробуй признать, насколько этот процесс сложен, и сказать себе, что ты справляешься. Какой главный вывод можно сделать? Если бороться и сопротивляться своим мыслям, они останутся с тобой надолго. Но если принять их и позволить процессу протекать в своем темпе, тревога уменьшится, а ты сосредоточишься на исцелении. А что, если я совершаю нездоровые поступки? Попробуй назвать что-то, что ты сделал недавно и о чем сожалеешь. Это осознание может указывать на то, что ты сопротивляешься реальности разрыва. Возможно, ты стал спать больше обычного, употреблять алкоголь или наркотики, чтобы уйти от чувств, либо срываться на окружающих. Полезно задуматься о том, как именно ты выражаешь свои эмоции, связанные с расставанием. Возможно, друзья или родственники замечали, что тебе стало труднее ладить с людьми или что ты раздражен больше, чем обычно. Как ты реагировал, когда слышал такие замечания? Работа, которую тебе предстоит проделать, заключается в том, чтобы задать себе вопросы, которые помогут понять, что твои эмоции говорят о тебе. Запиши эти вопросы в дневник, начиная с сегодняшней даты, и возвращайся к ним каждую неделю, чтобы отслеживать свой прогресс. Как я справляюсь с ситуациями, когда что-то идет не так? Закрываюсь в себе, вымещаю раздражение на других, использую ли я расставание как оправдание своего поведения, прибегаю ли я к алкоголю или наркотикам, чтобы справиться с эмоциями, уклоняюсь ли я от своих обязанностей дома или в школе. Как уязвимость помогает стать сильнее? Надеюсь, ты замечаешь, как искренний интерес к себе позволяет легче принимать реальность. Внутренний голос, настроенный на исследование, может звучать так. «Мне сейчас непросто, и это понятно, ведь в моей жизни многое изменилось». Такой подход помогает объективно взглянуть на свои мысли, чувства и убеждения, осознать, что способствует восстановлению, а что мешает. Это осознание укрепляет уверенность в себе. Быть уязвимым непросто, но именно это качество способно усилить внутреннюю устойчивость. Оно делает нас сильнее перед жизненными испытаниями. Например, если ты иногда говоришь или поступаешь так, что позже сожалеешь, осознание причин таких реакций и умение о них говорить — важный шаг к личностному росту. Исследования показывают, что принятие своей уязвимости — это проявление смелости, которое положительно влияет как на нас самих, так и на наши отношения с окружающими. Вот примеры того, как проявляется уязвимость. Испытывать сложные эмоции, такие как стыд, гнев или страх. Открыто говорить о совершенных ошибках. Делиться личными переживаниями с теми, кому доверяешь. Принимать решения, сопряженные с риском разочарования. Пытаться восстановить контакт с человеком, с которым связь была утеряна. Честно говорить о своих потребностях в отношениях, обозначать границы, ожидания и надежды. Позволять себе снова доверять. Возвращаться к занятиям, которые приносят радость, но были заброшены. Рассмотрим историю Джейсона, чтобы понять, как проявилась его уязвимость. История Джейсона. Недавно девушка Джейсона, Елена, порвала с ним, решив строить отношения с другим. Когда его спрашивают, как он себя чувствует, он отвечает, что все в порядке, и тут же переводит разговор на другую тему. Ему неприятно показывать свое расстройство. В детстве отец называл его слабым, если он плакал из-за потерянной игрушки. После расставания Джейсон стал засиживаться допоздна за видеоиграми. Мама по нескольку раз напоминает ему о делах, иначе он ничем не занимается. Во время их последней ссоры Джейсон накричал на нее, попросив перестать давить. Чувствуя себя подавленным, недавно он начал употреблять запрещенные вещества после школы. Какая уязвимость проявляется у Джейсона? Можно предположить, что ему трудно говорить о своих чувствах, и он использует избегание, видеоигры, запрещенные вещества, чтобы справляться с эмоциями. Возможно, ему стоит вспомнить, как он попросил о помощи и почувствовал облегчение, например, когда обращался к учителю за дополнительным заданием, чтобы улучшить оценку. Как он себя тогда ощущал? Сначала, возможно, неловко, но потом радовался, что решился. Осознание таких моментов может стать ориентиром в сложных ситуациях. Разве это не забота о себе? Пауза, поворот, осознание. Когда я сталкиваюсь с трудной ситуацией и не знаю, как поступить, моя любимая техника — пауза. Возможно, она поможет и тебе. Сделав паузу, ты даешь себе мгновение, чтобы осознать свои эмоции, глубоко вдохнуть и выдохнуть, прежде чем реагировать. Это помогает уменьшить накал чувств и осознанно выбирать, как поступить. Пауза дает возможность разуму и телу синхронизироваться. Это момент, когда можно спросить себя, как мне хотелось бы, чтобы все сложилось, какие у меня есть варианты, какой из них мне подходит больше всего. Когда ты останавливаешься и осознаешь, я могу обдумать это, я сам решаю, как реагировать, появляется пространство для выбора. Помнишь, мы говорили о мозге, как о поезде на рельсах? Представь, что пауза — это тормоз. Прежде чем двигаться дальше, подумай, куда хочешь направиться. Способность повернуть означает, что ты осознал происходящее, и на основе этого сделал выбор. Идея поворота в реальном времени заключается в том, чтобы быстро подумать. У меня есть выбор. Какой из вариантов лучше всего подходит мне сейчас? Иногда моменты для поворота предсказуемы. Например, если ты учишься в одном классе с бывшим партнером, можно заранее подготовиться. Я переживаю из-за этой встречи, но зайду в класс пораньше, чтобы спокойно занять место. Иногда ситуация застигает врасплох. Например, ты неожиданно видишь бывшего партнера с новой половинкой в кафе. Почувствовав тревогу, ты можешь сделать паузу и осознать, что есть выбор — реагировать или нет. Выбирая сохранять достоинство, ты улыбаешься и спокойно выходишь со стаканчиком капучино в руке. С практикой навык осознанного выбора поможет справляться со стрессом. Представь, насколько увереннее будешь чувствовать себя в сложных ситуациях. Твой внутренний сострадательный голос скажет: «Мне нравится, как я поступил. Это было непросто, но я справился». Надеюсь, ты чувствуешь себя воодушевленным, размышляя о своих уязвимостях. Этот обновленный настрой поможет изменить взгляд на вещи и почувствовать себя спокойнее. Знание своих уязвимостей или глубинных обид способно помочь твоей любви к себе засиять с новой силой, когда ты скажешь себе: «Для меня понятно, почему я так реагирую». Эта книга призвана помочь сформировать новую привычку быть менее самокритичным и более любящим себя. Теперь давайте объединим все вместе с помощью треугольника перемен далее. Начни с верхней точки треугольника перемен. Двигайся вниз по правой стороне, а затем налево, чтобы заземлиться. Пауза. Услышь свой критический голос. «Я недостоин» или «недостойна любви». Дыши и осознанно регулируй эмоции, переводя их из горячего состояния в холодное. Поворот. Перейди к любознательному голосу. Какие факты подтверждают эту мысль? Сияние. Позволь своему сострадательному голосу проявиться. Эта мысль возникла из прошлого опыта, но это не значит, что она правдива. Прослушай следующее утверждение и обрати внимание на изменение энергии от заряженного или негативного состояния к более спокойному и осознанному. «Не могу поверить, что я так поступил». Критические мысли. «Что еще могло повлиять на наш разрыв?» Любознательность. «Я понимаю, что мои мысли и поступки находятся в моей власти». Сострадание. «Я никогда не переживу это». Критические мысли. «Каков был бы самый худший сценарий, если бы эта мысль была правдой?» Любознательность. «Я уже справлялся с подобной болью в прошлом». Сострадание. «Он никогда меня не любил». Критические мысли. «Почему я ставлю под сомнение то, что у нас было?» Любознательность. «Я найду способ увидеть ситуацию в позитивном свете». Сострадание. «Я мог бы сделать больше, чтобы все было хорошо». Критические мысли. «Можно ли взглянуть на эту ситуацию по-другому?» Любознательность. «Я вижу, где могу внести коррективы». Сострадание. «Мне не везет в любви». Критические мысли. «Что я готов принять в этой ситуации?» Любознательность. «Я вижу ценность в том, чтобы осознать свою роль в завершении отношений». Сострадание. «Может, это значит, что он хочет меня вернуть?» Критические мысли. «Есть ли какие-то факты, подтверждающие это?» Любознательность. «Я учусь опираться на доказательства, а не на свои желания». Сострадание. «Интересно, мы когда-нибудь снова будем вместе?» Критические мысли. «Будет ли это в моих интересах?» Любознательность. «Я постараюсь замечать мысли, которые мешают мне принять реальность». Сострадание. «Я не могу перестать думать о том, что он делает». Критические мысли. «Как я себя почувствую, если напишу ему, а он не ответит?» Любознательность. «Я замечу, какие мысли мешают мне двигаться дальше». Сострадание. «В этих отношениях не было ничего хорошего». Критические мысли. Есть ли способ увидеть в этом что-то положительное? Любознательность. Я потренируюсь мыслить шире, понимая, что вещи не бывают только черными или белыми. Сострадание. Смело погружайся в историю своих отношений. Чем лучше ты осознаешь свои уязвимости и эмоциональные раны прошлого, тем яснее понимаешь, что тебе нужно и чего ты хочешь от отношений, в том числе романтических. Это поможет выражать свои желания, осознавать, что для тебя приемлемо, а что нет, и чувствовать поддержку и понимание. Любознательный внутренний голос способствует самопознанию, позволяя сострадательному голосу засиять. Я начинаю понимать, что мне нужно в отношениях, и мне становится легче об этом говорить. Постоянное переосмысление и сомнения могут истощать, мешая видеть ситуацию такой, какая она есть. Анализ своих эмоций, связанных с отношениями, помогает осознать сложные моменты. Например, если ты испытывал ревность, когда бывший партнер проводил время с друзьями и не писал тебе. Возможно, это напомнило о том, как тебя игнорировали в прошлом. Или ты пытался преуменьшить значение измены, потому что это вызывало слишком болезненные воспоминания о разводе родителей. Может быть, ты склонен винить себя, когда что-то идет не так. Цель — не просто пройти через разрыв, а заново обрести себя. Внутренний любознательный голос может задавать мягкие вопросы, помогая осознать, что именно говорят тебе твои эмоции. Когда ты сможешь открыто говорить о своих уязвимостях, о том, где и почему ты в ступоре, ты обретешь самопонимание, что тебе подходит, а что нет. Вот несколько вопросов, которые помогут развить самосострадание. Они разделены на 4 категории: самоосознание, отношения, копинг-стратегии и негативное мышление. Можешь записать их в дневник, чтобы отслеживать свои мысли и чувства. Пусть это упражнение наполнит тебя пониманием и надеждой. Самоосознание. Когда я чувствую себя наиболее уязвимо? Как я реагирую, когда испытываю уязвимость? Чувствовал ли я себя недавно недостойным, отвергнутым, не в безопасности? Что сегодня я мог бы сделать лучше? В чем я лучше сегодня по сравнению со вчерашним днем? Отношения. Что я ценю в своих отношениях? Умею ли я устанавливать границы? Говорю ли я о том, что мне нужно в отношениях? Как я справлялся с недавними социальными ситуациями, в которых чувствовал себя некомфортно? Копинг-стратегии. Как я реагирую, когда мне некомфортно? Почему я реагирую именно так? Какие нездоровые решения я принял в последнее время? Какие коррективы я хочу внести? Какие коррективы мне необходимо внести? Негативное мышление. Какие факты подтверждают мои текущие мысли? Можно ли взглянуть на ситуацию иначе? Каков был бы худший сценарий, если бы эта мысль была правдой? Проецирую ли я прошлый опыт на настоящее? Проявляю ли я к себе такую же доброту, как к другу, переживающему разрыв? Если эти вопросы вызвали у тебя дискомфорт, это нормально. Размышлять о прошлом и болезненных моментах непросто. Возможно, ты даже пропустил какие-то вопросы, и это тоже нормально. Цель — не заставить тебя испытывать боль, а помочь осознать, как прошлый опыт проявлялся в отношениях. Например, если ты терпел унижение от партнера, это может быть связано с тем, что в твоей семье такие отношения были привычными. Когда ты видишь ситуацию яснее, понимаешь, почему застрял, что тебе нужно и каким ты хочешь видеть будущее, проявляется возможность находить решение. «Мне нравится узнавать больше о себе» или «Я могу сосредоточиться на том, что поможет мне чувствовать себя лучше». Самопонимание находится в твоей власти и может улучшить все твои отношения. Выражение своих потребностей. Ты не можешь изменить поведение или чувства других людей, но можешь контролировать свою реакцию и стиль общения. Например, если в прошлых отношениях ты часто ссорился с партнером, требуя больше любви и внимания, скорее всего, это не работало. Однако объяснение партнеру, почему для тебя важны забота и привязанность, могло бы снизить напряженность между вами. Общение требует практики, особенно если эмоции захлестывают. Чтобы лучше понять свой стиль общения, важно учитывать, как твои эмоции проявляются в отношениях. Особенно в романтических отношениях эмоции могут быть очень напряженными, что затрудняет ясное общение. Ты когда-нибудь проводил все время с бывшим партнером, споря о том, что хотите видеть его больше? Я киваю головой в знак согласия, когда говорю это. Я прекрасно тебя понимаю. А когда все шло хорошо, ты зацикливался на будущем ваших отношений? Я снова киваю. Если да, твоя тревога могла зашкаливать и не позволяла использовать паузу. Пауза помогает замедлиться, установить причину того, почему ты чувствуешь то, что чувствуешь, и затем поделиться этим с партнером. Знание своих уязвимых мест помогает чувствовать себя менее тревожно, а также дает представление о том, что тебе нужно от романтического партнера. На пути к самому себе преимущества знания своих уязвимостей станут яснее. Ты станешь лучше понимать, когда и почему застрял или страдаешь. Это улучшит твои отношения с другими. Ты также станешь лучше понимать, какие типы отношений тебе подходят, а какие нет. Допустим, ты заметил, что отец часто стыдит маму, хотя это привычно, для тебя это ненормально. Подумай об этом. Насколько комфортно было делиться своими ожиданиями с бывшим партнером? Чувствовал ли ты себя достаточно комфортно, чтобы говорить о своих проблемах? Наличие ощущения близости в отношениях требует времени и осознанности. Следующие вопросы относятся к четырем распространенным типам близости, которые встречаются в романтических отношениях подростков: эмоциональному, ментальному, духовному и физическому. Какие утверждения о близости могли бы описать ваши отношения с бывшим партнером? Может быть, полезно обратить внимание на то, какие утверждения говорят о поддержке и связи в твоих отношениях, особенно в романтических. Эмоциональная близость. Мог ли я открыто делиться своими самыми глубокими страхами, переживаниями и сомнениями? Был ли я готов рисковать и быть искренним? Избегал ли я любых конфликтов любой ценой? Были ли наши ссоры неконтролируемыми? Получал ли я поддержку и утешение, когда мне это было нужно? Соответствовали ли мои решения моим личным ценностям? Ментальная близость. Чувствовал ли я себя в безопасности, выражая свои взгляды? Был ли я способен самостоятельно принимать решения? Оказывалось ли на меня давление или было ли принуждение при принятии решений? Какие аспекты наших отношений мне хотелось бы изменить? Мог ли я говорить свободно или меня запугивали, заставляя бояться высказываться? Когда у нас с партнером были разногласия, чувствовал ли я уважение к себе или, наоборот, унижение? Духовная близость. Получал ли я поддержку в своих духовных убеждениях? Мог ли я открыто говорить о своих духовных практиках, даже если у нас с партнером они отличались? Были ли мои взгляды на духовность высмеяны или, наоборот, поощрялись? Физическая близость. Мог ли я свободно обсуждать, какие формы физического контакта мне комфортны? Уважались ли мои границы и реакции? Было ли у нас достаточно времени вместе, чтобы укреплять нашу связь? Были ли в отношениях зависимости или другие неконтролируемые формы поведения? Анализируя уровень близости и качество связи в своих отношениях, ты можешь прийти к принятию того, что соответствовало твоим интересам, а что нет. Подведем итоги. Любопытство к собственным переживаниям помогает лучше слышать, что говорят тебе эмоции. Это путь к более глубокому самопониманию и принятию решений, которые будут соответствовать твоим истинным потребностям. Скорее всего, ты все еще переживаешь этап дезорганизации после разрыва, когда легко почувствовать себя потерянным или лишенным надежды. Но помни, то, как ты чувствуешь себя сейчас, не останется с тобой навсегда. Надеюсь, ты начинаешь осознавать, что у тебя есть выбор. Ты можешь справляться и находить способы улучшить самочувствие. Даже если тебе все еще тяжело, поверь, ты двигаешься вперед. Не существует четкого срока или мгновенного способа пережить расставание. Чаще всего перемены происходят постепенно, а не резко. Возможно, ты уже начал делать небольшие шаги, выходить на прогулку, когда чувствуешь грусть, обращаться за поддержкой к друзьям или семье, пробовать что-то новое или менять способ мышления. Возможно, ты начинаешь задумываться о том, что в будущем не захочешь терпеть в отношениях или что сделаешь иначе. Ты уже запустил процесс перемен, и это прекрасно.